Глава третья. По теории известного академика Игнатова, в отношениях между властью и народом никогда не было и не могло быть гармонии. Еще из его учения яствовало, что любая национальная элита являлась всего лишь результатом долгой и трудной работы чуть ли не целых исторических периодов, а то и эпох. От зарождения элиты до ее расцвета и упадка, доказывал он, сменяются, бывает, социальные формации даже не раз, а правящая и, как правило, тесно связанная с ней, переплетенная множеством кровных интересов, духовная элита продолжает формироваться, обретать свои зримо выраженные конкретные черты, в то же время постоянно приспосабливаясь, как бы мягко и незаметно переливается из одного огненного котла народной стихии в другой, в третий, четвертый, и всякий раз как бы меняется и растворяется в новом составе народного бытия. Но все якобы происходящие изменения элитарных слоев являются только кажущимися. На самом деле это всего лишь внешние маскировочные действия для продолжения своего паразитического и вольготного за счет все той же народной стихии существования и процветания. Убедительным доказательством своей правоты он считал неизбежную утерю национальными элитами своих родовых национальных корней и их слияние в одну космополитическую сущность и общность под демагогическим лозунгом всемирного братства и процветания, а также всеобщего благоденствия, которого, как известно, никогда не было, не будет, да и быть не может. Так в мире и складывается особо изощренные олигархи, для них основополагающим законом становятся корпоративные элитарные интересы, и они начинают защищать их самыми жестокими и изощренными мерами в любой точке мирового пространства. И неважно, какими национальными процессами эти противоречия были вызваны, даже самые незначительные ущемления интересов любой национальной элиты воспринимались ее космополитическим единением как нечто кощунственное и недопустимое, как варварское посягательство на божественные права всей мировой элиты. Во всех концах мира тотчас начинали кричать о черни, о полонне и печном горшке. И здесь уж народные бедствия и страдания вовсе не брались в расчет. Тотчас выводилась формула, что страдания и бедствия есть естественное состояние народной стихии, и по-другому не бывает и быть не может. В своем убеждении академик Игнатов был непреклонен и не делал исключения ни для Пушкина, ни для Достоевского или Толстого. Тем более не обходил он стороной стоящих непосредственно у кормила власти и глубоко эшелонированные структуры, проводящие все властные импульсы сверху вниз в стихию народа. И особый интерес вызывал раздел его исследования о возникновении и формировании закона перерождения элитарных слоев уже в советское время, когда дело усугублялось еще и взрывом противоречий в самом элитарном всепланетном поле, предвещающем скорый распад исторически сложившегося целого и появление новых, еще неведомых субстанций разума и духа, но в то же время и предвещающим непоправимое смещение основ самого народного бытия. И два данных обстоятельства, порождавших химерические новообразования в элитарных слоях, разрушали и саму суть природного народного «я», и все больше приближали всеобщую катастрофу. Академик Игнатов мог доказать свою теорию эволюции общества и в планетарном, и во всеобщем державном масштабе, и на самом простейшем уровне, хотя бы на примере своего дачного поселка «Восход», где прочно обосновались сыновья и внуки вчерашних, в основном невежественных правителей государства, одного из самых могучих в мире. Академик Игнатов даже мог доказать свою теорию на ученых, писателях и артистах, на художниках первого ряда, уже успевших внедриться в престижный правительственный поселок, купивших и построивших по особому разрешению свои дачи со всеми удобствами. И доказательств особых не требовалось. Стоило только взглянуть хотя бы на дворец Евдокии Савельевны Зыбкиной, с концертным залом, с лифтом и гаражом, похожим больше на крытое футбольное поле. Зачем нужно было эдакое поместье вчерашней полуграмотной ткачихе, пусть даже и с прекрасным, неповторимым голосом? Или нечто подобное кому-либо другому из того же вспучившегося после революции состава так называемой новой советской научной и творческой интеллигенции. А только для того, чтобы прикрыть и оправдать нечистоплотность и корысть высшего эшелона власти, особенно после ухода Сталина, того же Никиты Сергеевича Хрущева, а теперь вот и Брежнева, не только не привыкших считать народные деньги, но даже и не подозревавших, что такой счет существует. А если только взглянуть на неисчислимую орду разномастных советников, роем кружащихся возле всяческих вождей и, как правило, отвергающих даже намек на любые национальные корни и опоры и признающих приоритет одного якобы богоизбранного народа, вечно страдающего и вечно пребывающего в изгнании, надо думать только в собственном воображении и только от самого себя, то многое станет ясно и без особых усилий. Взять хотя бы всех этих Арбатовых, Александровых, Бовиных, всяческих Сахаровых и Лихачевых, как ржа, постоянно разъедающих народную душу, бесстыдно и нагло создающих целые направления русофобии и уже открыто декларирующих якобы неполноценность русского народа, того самого народа, на шее которого они очень недурно устроились и за счет которого живут и жируют. А недавняя статья, а теперь уже деятели высокого партийного ранга некоего ярославского выкормыша и прощелыги Яковлева. Еще один вопиющий пример цинизма и наглости — не позволять народу даже оглянуться на свои исторические основы. Куда дальше? Здесь и до последнего шага недолго. Неполноценные должны или только обслуживать, не поднимая глаз к небу, или исчезнуть под теми или иными предлогами. И далее академик Игнатов ставил логическую точку подобного смертельного, самоубийственного зигзага на русском пути в историческом отрезке времени еще не встречалось.